Соколова Анна, одна из моих одногруппниц, как обычно, восседала за первой партой. Каждое ее движение выверено, словно по учебнику этикета, спина прямая, подбородок чуть приподнят. Светлые волосы уложены волосок к волоску, на шее поблескивает фамильная брошь с сапфиром. Дочь банкира, она старательно поддерживала образ примерной ученицы. За последней партой соседнего ряда Петров, худощавый, рыжий парень с веснушками по всему лицу, громко хвастался новым телефоном. Анна морщилась и старалась не обращать на него внимания. «Слышали, в Сиятельске какая-то заварушка была?» – донеслось сзади. «Говорят, там целая банда». Разговоры оборвались на полуслове. Цокот каблуков Виктории Сергеевны разнесся по аудитории. Синее платье подчеркивало ее фигуру. Жемчужное ожерелье мягко покачивалось в такт шагам. Я улыбнулся, заметив, как она поправила выбившийся из безупречной прически локон. Но стоило мне посмотреть в ее сторону, как она тут же отвела взгляд, делая вид, что поправляет журнал на столе. Села за кафедру, открыла конспект лекции. Через мгновение украдкой глянула на меня, но я уже успел поднять голову, и она снова отвернулась, прикусив губу. «Женщины, мы продолжим тему греческих полисов», — Виктория раскрыла журнал. Кто-то в задних рядах торопливо захлопнул ноутбук. «Петров, расскажите о системе управления в Спарте». Худощавый парень с задней парты вздрогнул, оторвавшись от переписки в телефоне. Его соседка сочувственно хмыкнула. В Спарте были эфоры», — начал он неуверенно. «Они следили за царями и...» Петров запнулся, нервно теребя рукав. «Раньше Виктория непременно вызвала бы меня, спровоцировала на спор. Теперь же она держалась подчеркнуто официально. Игеранты», — подсказал кто-то шепотом. «Да, игеранты», — воспрял духом Петров. «Они входили в совет старейшин». «Достаточно», — прервала она его мучения. «Соколова, дополните ответ. Какую роль играли цари в спартанском обществе?» Анна поднялась с места, поправляя фамильную брошь. Дочь банкира всегда готовилась к занятиям. Должность отца в Балтика Нордвестбанке обязывала поддерживать репутацию. В Спарте существовала диархия, правление двух царей, она говорила четко, словно зачитывала доклад. Они возглавляли войско, выполняли жреческие функции. Я разглядывал аудиторию, пока она отвечала. Вон Степанов строчит конспект, каждое слово записывает. Князев украдкой достал бутерброд, опять не успел позавтракать, а сзади Лебедева рисует что-то в блокноте, делая вид, что слушает. «А теперь обратимся к Афинам». Виктория снова скользнула по мне взглядом и тут же отвернулась. На щеках проступил едва заметный румянец. «Кто может сравнить системы управления двух полисов?» Я намеренно не поднимал руку, хотя знал ответ. Интересно было наблюдать, как она избегает вызывать меня. «Может быть, граф Орлов поделится своим мнением», — не выдержал сидевший рядом Михаил Степанов. «Он всегда старался втянуть меня в обсуждение, умный парень, хоть и из простых». «В другой раз», — качнула головой Виктория, поправляя жемчужное ожерелье. «Давайте послушаем. Князев, прошу вас». Тот поспешно проглотил остатки бутерброда, вытирая руки о брюки, и открыл рот. «Попрошу есть в другом месте», — недовольно выдохнула женщина. «Простите», — покраснел Князев. Лекция продолжилась. Я делал вид, что конспектирую, но мысли были далеки от древней истории. За окном накрапывал мелкий дождь. Капли стекали по стеклу причудливыми узорами. Краем глаза заметил, как Игорь Валуев, потомок обедневшего дворянского рода, бросал в мою сторону недовольные взгляды. Его потертый пиджак выдавал непростое финансовое положение семьи. Но несмотря на это держался с той особой надменностью, которая выдает аристократа даже в лохмотьях. После звонка Виктория объявила: «На следующее занятие готовите проект в парах. Тема – сравнительный анализ социальных институтов Афины и Спарты. Разбейтесь на пары сами». По аудитории пронесся взволнованный гул. Студенты начали переглядываться, кто-то уже тянулся к друзьям. Я намеренно задержался, неторопливо складывая тетради в сумку. «Кириллу, ко мне подошли трое однокурсников. Денис Рябинин, сын купца первой гильдии. Его отец держал сеть ювелирных магазинов, и уверенность наследника чувствовалась в каждом движении. Обычно ты сразу убегаешь после пар. Были дела», — пожал я плечами, застегивая сумку. «Сейчас появилось время, а может...» Паша переступил с ноги на ногу, нервно теребя ручку сумки. «Может, сделаем проект вместе? Я видел, как ты разбираешься в истории полисов». Звонок прервал его на полуслове. Я закинул сумку на плечо, собираясь уходить. «Кирилл Дмитриевич, Голос Виктории прозвучал неожиданно резко. «А куда это вы собрались? У нас еще одна лекция. Или вам уже стала неинтересна история?» В ее тоне сквозила плохо скрытая обида. «Странно. Приношу извинения». Я улыбнулся и плюхнулся обратно за парту. Что же ее так задело? И что она вообще себе надумала? Когда поднял глаза, на меня смотрела почти вся аудитория. Соколова прикрыла улыбку ладошкой, Денис понимающе хмыкнул. Виктория продолжила лекцию, старательно глядя куда угодно, только не в мою сторону. Я снова достал тетрадь и ручку, размышляя о женской логике. Стук в дверь раздался неожиданно. На пороге появился запыхавшийся преподаватель из младшего состава. Мантия с серебряным шитьем выдавала недавнего выпускника. «Виктория Сергеевна, простите за беспокойство», – пролепетал он, нервно теребя пуговицу. «Граф Орлов тут?» «Да», – медленно кивнула преподавательница. Ее взгляд метнулся ко мне. «Его вызывают?» Мужчина криво улыбнулся, переводя свое внимание на меня. «Снова проректор?» Что Шелестову никак не успокоится. «Ладно, пойду узнаю, что там он на этот раз придумал». Собрал свои вещи, кивнул Виктории и вышел. В коридоре меня ждали трое. Двое в форме жандармов с серебряными аксельбантами, третий в строгом гражданском костюме. Их ауры выдавали как минимум второй ранг у каждого. «Капитан Сергей Павлович Державин», представился тот, что в штатском, показывая удостоверение. «Центральное управление жандармерии Санкт-Петербурга. Это мои коллеги, лейтенант Воронцов и поручик Светлов». Он выдержал паузу, словно давая мне время осознать серьезность ситуации. «Граф Орлов, прошу пройти с нами. Князь Осокин, родовое поместье, пригород Санкт-Петербурга. Идиоты!» Гневный рык князя Осокина заставил сыновей вздрогнуть. «Посмешище! Вот, кем мы стали!» Его кулак с грохотом обрушился на стол. Чашка с недопитым чаем подпрыгнула и упала на ковер. Темное пятно расползлось по светлому ворсу. «Мой род, древний род князей Осокиных, наша усадьба». Он навис над столом, буравя взглядом младшего сына. «Выставлен на трофейный аукцион, словно добыча с войны. Отец, Евгений, старший сын, попытался успокоить князя. Это наверняка Бестужев. Он хочет». «Бестужев?» Князь резко развернулся к наследнику. «Он бы сам купил усадьбу, чтобы потом тыкать мне этим в лицо до конца моих дней. Значит, Орлов не с ним?» — заговорщически произнес Олег. «Молчи», — рыкнул князь. «Из-за твоей глупости мы теперь в этой ситуации». Он отошел к окну. Его плечи тяжело вздымались от гнева. «Нет», — уже спокойнее продолжил он. «Его представили высшему обществу. Бестужев лично водил по своему особняку. Все видели, что мальчишка под ним. Такое не делают просто так». «Тогда почему?» — нахмурился Евгений. Князь медленно повернулся. Его взгляд стал задумчивым. «Возможно, мы чего-то не знаем». Он провел рукой по подбородку. «Наша задумка стала началом какой-то большей игры». Он прошелся по кабинету, словно тигр по клетке. «Хм, нужно понять, чего они добиваются». Князь остановился. «От Орлова отстать и наблюдать». «Да, отец», — в один голос отозвались сыновья. Тонкие губы князя растянулись в холодной улыбке. «Ничего, мальчишка», — процедил он сквозь зубы. «Думаешь, что с Бестужевым ты под защитой? Еще посмотрим». «Бестужев, прошлый вечер, кабинет в родовом особняке. Петр Алексеевич», — произнес толстый мужчина в мундире жандарма с генеральскими знаками различия, — «благодарю, что уделили нам время». «Что вы, Геннадий Семенович?» — Бестужев жестом пригласил собеседников присаживаться в кресло напротив его стола. «Для вас мои двери всегда открыты. Чаю или чего покрепче?» «Благодарю, на службе». Геннадий Семенович уселся в кресло и указал рукой на своего спутника, также одетого в форму жандармов. «Владлен Герасимович Мешков, секунд-майор следственного управления по борьбе с организованной преступностью». Мешков приложил руку к груди и кивнул, затем уселся в кресло и продолжил молчать. Его настороженный взгляд внимательно следил за Бестужевым. «Петр Алексеевич», — утирая шикарные вислые усы, продолжил речь генерал, — «у нас тут крайне щекотливая ситуация обрисовалась, и нам необходима ваша помощь». «Конечно, Геннадий Семенович». Бестужев откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на генерала. «Что именно нужно?» «По линии министерства снова финансирование урезали?» «К счастью, нет», — смутился генерал и оттянул воротник немного в сторону. «Влад расскажет подробнее». Секунд-майор Мешков подобрался в кресле, скосил глаза в сторону начальства, дождался, когда его ободрят кивком, и только после проговорил слегка хриплым голосом: Несколько дней назад в 16:00 на кладбище произошло столкновение двух банд. Он прервался, заметил, что Бестужев насторожился, и, вдохнув, продолжил. В результате некто повар со всей своей группировкой пропал без вести. Мы не нашли тела или цифровых следов, только следы боя и материал для анализа ДНК. Мешков рассказывал подробности дела, в котором не было ни одной зацепки. Он даже не стеснялся называть его глухарем несколько раз. Его интонации казались сухими, пока он не дошел до стычки около ресторана «Афинский дворик». Тут он начал говорить с небольшим возмущением. Два отряда, предположительно наемники и банды троих авторитетов, столкнулись в прямом бою. Бандиты уничтожены. Мешков замолчал, и они с генералом уставились на Бестужева. Возмутительные происшествия, покачал головой Петр Алексеевич. Но при чем здесь я? Вам нужна консультация по магическому фону, у нас имеются эксперты, покачал головой генерал, но вопрос в другом, оба этих события объединяет одна хорошо известная вам личность. Какая же? Петр Алексеевич посмотрел на секунд-майора, и тот отвел взгляд. Граф Орлов, неуверенно произнес генерал. Осведомитель Владлена Герасимовича указал, что именно с ним встречался повар, а затем исчез. Также граф Орлов был в ресторане, и мы предполагаем, что нападали на него. Интересные известия, протянул Бестужев, скрещивая руки на груди, и, мы не хотим помешать вашей игре, Петр Алексеевич, смутился генерал, если вы прикрываете своего протеже, то, Геннадий Семенович, Бестужев подался вперед, ты намекаешь, что это мои люди выкосили бандитов, решил обвинить мою гвардию, вместо поиска наемников у ресторана, нет, Петр Алексеевич, генерал собрался и стал осторожно подбирать слова, ни в коем разе, всего лишь хочу расставить точки над «и», у нас имеются вопросы к графу Орлову. Скажи, Гена, Бестужев потер подбородок, а кто-нибудь из граждан погиб в ходе этих разборок? Нет, ущерб нанесен только городской собственности, но его покроют за счет известных виновников. Получается, что Петербург только выиграл от этих событий. Люди погибли, Петр Алексеевич, протянул генерал, покосившись на подчиненного, который сидел в кресле, словно в рот воды набрал, а если в следующий раз пострадают граждане, так на то ты и на своем месте, чтобы это предотвращать, усмехнулся Бестужев, спросите лучше наемников от ресторана, зачем они устроили там пострелушки, помочь найти их, будем благодарны любой помощи, Петр Алексеевич, кивнул генерал и, заметно собравшись с духом, добавил, но, что касательно Орлова, он у нас сейчас главный подозреваемый, железные доказательства есть. Тон Бестужева казался равнодушным, но глаза колючками впились в лицо Геннадия Семеновича. «Нет, вот ты и ответил на свой вопрос». Двери особняка закрылись, и двое жандармов направились к служебной машине на дороге за оградой поместья. Уже стемнело, и уличные фонари с трудом справлялись с работой. Мужчинам приходилось вглядываться себе под ноги, чтобы не споткнуться о бордюр или крупные камни. «И что?» – прохрипел секунд-майор Мешков. «Мне забыть об Орлове и искать в другом месте? Мы так и будем играть под дудку аристократов?» «Тише ты, Владлен!» — шикнул на него генерал. «Я тоже аристократ, если ты не забыл, а Бестужев у нас еще и министр военной промышленности. Как же мне надоели эти ваши!» «Мы нанесли визит вежливости, Владлен!» Не дал ему сказать генерал. «Предупредили о своем интересе, чтобы Бестужев подчистил хвосты, насчет же Орлова». Генерал на миг задумался и продолжил. Его слова можно понять по-разному, так что осторожно, но работай, Влад, работай по Орлову. Глава 7. Это не займет много времени, заметив, что я медлю, произнес позвавший меня преподаватель, господа просто зададут вопросы. Его молодое лицо застыло в некоем подобии маски ужаса. Видно было, что вся эта ситуация заставляет его волноваться. Карие глаза так и бегали по сторонам, а губы постоянно шевелились, словно беззвучно повторяли стихотворение или мантру для успокоения. Капитан Державин поморщился от услышанного, но кивнул и выжидательно уставился на меня. «Хорошо», — пожал я плечами, — «задавайте свои вопросы». «Не здесь», — Державин глянул на преподавателя, и тот суетливо кинулся к соседней аудитории. Звякнула связка ключей, щелкнул замок, и дверь открылась. «Прошу, господа», — я повел рукой, и жандармы, перекинувшись недоуменными взглядами, застыли на месте. Они явно хотели зайти после меня, а я портил им шаблон. Вроде бы взрослые, на вид бывалые мужики, а застыли, словно первокурсники перед испытанием силы. Хотя, бывало и в годах здесь только Державин. Вон и усы слегка седоваты. Ему лет 40 где-то, а вот лейтенант и поручик намного моложе. Им около 30. «Не волнуйтесь», — улыбнулся я, поправляя сумку с учебниками на плече. «Я не сбегу, разве, что в столовую», — улыбнулся еще шире. «Кушать очень хочется. Можем попросить доставить еду в кабинет», — обронил Державин, разворачиваясь к двери. Он раньше всех просчитал мой маневр и решил перенять инициативу. «Я бы предпочел быстрее услышать вопросы и поесть в привычной обстановке», – парировал я. Звук от подкованных каблуков жандармских сапог разнесся эхом по пустому коридору. Мы прошли в аудиторию. Причем я, как и хотел, оказался замыкающим. Жандармы немного растерялись, замерли по центру кабинета. Обстановка для них явно оказалась непривычной. Не стол в центре и несколько стульев по сторонам от него. Я воспользовался их замешательством. Закрыл двери, обойдя их, прошел на место за преподавательским столом. «Присаживайтесь», — указал рукой на первые две парты. «М», — вырвалось у лейтенанта Воронцова, когда поручик занял предложенное место. Державин же хмыкнул. «Вас больше», — улыбнулся я. «Так удобнее вести диалог». Лейтенант глянул на капитана, получил утвердительный кивок и разместился рядом с поручиком. Капитан Державин же решил изменить диспозицию. Он развернул парту на 90 градусов, как бы отгораживая нас от входа. Выставил перед ней стул и, усевшись спиной к двери, посмотрел на меня. «Приступим», — произнес он, доставая блокнот и карандаш из внутреннего кармана пиджака. «Кирилл Дмитриевич, вы, одну минуточку», — попросил я, обрывая его речь, и посмотрел на мнущегося преподавателя. «Вы что-то еще хотели?» «Да», — нервно кивнул он, и его взгляд скользнул по жандармам. «Куда мне присесть, чтобы вам было удобно?» «М, я встретился с таким же, как и у меня, недоуменным взглядом капитана, и мы оба зависли. Я бесплатный адвокат», — преподаватель неуверенно улыбнулся, и его рука взъерошила короткие темные волосы на голове. «Преподаю право, и у меня распоряжение от проректора Шелестова всячески вам помогать», — добавил преподаватель. «Вон оно что», — протянул я, а в голове отразилась мысль, что, кроме помощи, он еще и доложит, о чем мы будем говорить. «Не думаю, что графу Орлову нужен адвокат», — улыбнулся Державин. «Я всего лишь задам несколько вопросов, а это не вам решать», — выпалили преподаватель, суетливо переплетая пальцы рук меж собой. «Лучше начните со стандартной процедуры знакомства с правами и назовите цель беседы. Какой статус у графа?» «Вы приняты», — улыбнулся я и, краем глаза наблюдая за удивленной физиономией Державина, очень уж у него усы топорщились забавно, показал рукой на одну из парт. «Присаживайтесь, М. Никодим Никифорович», — кивнул преподаватель. Нервозность его покинула. На смену ей пришла уверенность в своих действиях, и он юркнул на предложенное место. «Раз все уселись, я не стал дожидаться капитана и решил взять действие в свои руки, то начнем, господа». Капитан Сергей Павлович Державин, снова представился он. «Центральное управление жандармерии Санкт-Петербурга, отдел по борьбе с организованной преступностью». Он замолчал, вздохнул и продолжил. «Вы здесь находитесь в качестве свидетеля, имеет право хранить молчание, не свидетельствовать против себя». Капитан зачитывал мои права с видом, словно его в этот момент пытали. Каждое слово о моих возможностях, казалось, вызывало у него боль не то чтобы зубовную, а во всем теле. «Вам ясны ваши права», — он закончил перечисление. Я посмотрел на адвоката и, дождавшись кивка, произнес: «Да». «Позавчера», — поспешно проговорил Державин, видимо для того, чтобы адвокат не успел вставить свои 5 копеек, «у ресторана «Афинский дворик» произошло столкновение двух отрядов». «Вы были в ресторане?» «Да», — пожал я плечами, ощущая, что от лейтенанта с поручиком начал исходить странный магический фон. Их ауры несколько изменились. Все указывало на то, что заработал артефакт. Не знаю, что они включил, но первое ощущение, что тот улавливал малейшую ложь. «Что вы там делали?» «Ужинал». «Один», его вопросы и мои ответы посыпались, как из пулемета. «Нет». «С кем вы там были?» «С девушкой». «Будьте добры, назовите фамилию, имя и отчество девушки». «Не могу», улыбнулся я, «это деликатная информация». Я старался отвечать быстро и односложно, чтобы попасть в диапазон действия артефакты правды. Но здесь я перешел к тактике умалчивания. Жандармы, возможно, никуда информацию не используют, но вот адвокат. Не думаю, что Шелестову надо знать о том, что со мной в ресторане была Виктория. Моя воля, мой дух уже вышел за пределы ауры и дотянулся до двоих жандармов. Благо они сидели за первой партой, прямо передо мной. Кольцо на пальце лейтенанта И, правда, оказалось артефактом лжи. А вот поручик меня удивил. Он оказался батарейкой. Как Коля делился силой со мной, так он отдавал свои стихии и энергии артефакту на пальце лейтенанта. «Это важно», — нахмурился Державин. «Не думаю», — улыбнулся я и посмотрел на адвоката. «Клиент вправе умалчивать не относящиеся к делу детали личной жизни», — моментально отозвался тот. «Хорошо», — вздохнул Державин, — «в какое время вы покинули заведение?» «Вечером», — вновь улыбнулся я, — «на часы не смотрел, но уже стемнело. По словам администратора, вы ушли около 7 вечера. Возможно», — пожал я плечами, — «что вы увидели на улице?» Державин задал вопрос, на который просто не ответить. «Как это ни странно», — улыбнулся я спустя несколько секунд раздумий, «но улицу, а потом подъехали с разных сторон машины, выскочили люди, и началась стрельба. Что вы сделали, когда завязался бой?» Спокойно и монотонно Державин продолжал задавать вопросы. «Спрятался», — пожал я плечами. «Вы знаете нападавших?» «Нет». «Вы знаете повара?» Тон и вид капитана изменились. Он насторожился и впился в меня хищным взглядом. «Да», — также спокойно ответил я, чтобы попасть в ритм работы артефакта правды. Державин глянул на лейтенанта. Тот кивнул, что я говорю правду, и капитан, победно улыбнувшись, задал следующий вопрос. «Вы разговаривали с ним?» «Да». «По нашим данным, после разговора он пропал без вести», — оскалился Державин, подавшись вперед. Я повел плечами и ощутил, что моя воля, наконец, нашла контрольное заклинание артефакта лейтенанта. «Вы вспотели», — обронил Державин, и протянул мне платок. «Переживаю за повара», — признался я, вытираясь рукавом рубашки. «С ним точно все в порядке?» «Как я уже сказал, он пропал после разговора с вами. О чем вы говорили?» «Нелепица какая-то», — я состроил расстроенное лицо и покачал головой. «Думаете, он пропал из-за нашего общения?» Я аккуратно подбирал слова и тянул время, чтобы не завалиться на проверке артефактом, пока не смогу его отключить. «Это основная версия», — улыбнувшись, словно понимая, что я делаю, кивнул капитан. «О чем вы говорили?» «О салате. Куда вы дели его тело?» «О чем? Какое тело?» Я посмотрел на капитана. «Вы предъявляете обвинение?» — встрепенулся преподаватель-адвокат. «Нет», — осторожно ответил капитан, глядя на лейтенанта, но тот кивал головой, что я говорю правду. «Повторите, пожалуйста, о чем вы говорили?» «О салате», — развел я руками. «Каком салате?» «Греческом». Лицо Державина приняло крайне недоуменный вид. Брови и усы над губой приподнялись, отчего он стал похож на детскую поделку лицо из обувной щетки. «Он приготовил неправильный салат», — решил пояснить я, использовал брынзу вместо фито, и она оказалась лежалая. Плюс он не знал, как приготовить заправку для салата, и его подали с обычным маслом. «Нелепица какая-то», — потряс головой капитан, глядя, как лейтенант кивает моим словам. «И я об этом», — кивнул я, — «собственно, так я повару и сказал. Не салат, а нелепица какая-то». «Что, салат?» — повторил я. «Какой салат?» — Державин оттянул воротник. «Греческий», — снова повторил я и закончил работать с артефактом лейтенанта. Огородил его простой заглушкой. Тонкая, незаметная работа осложнилась тем, что приходилось еще и отвечать на вопросы. Она отняла много сил, но теперь каждое мое слово в течение получаса будет считаться правдой. «Капитан, поясните, пожалуйста, при чем тут повары и бандиты у ресторана?» — вмешался адвокат. «Мой клиент не понимает. Дело в том, что нападавшие друзья повара», — пояснил Державин, глядя на меня, — «они приехали мстить за него. Из-за чего у вас произошел конфликт с поваром?» Я закончил сканировать всех участников разговора. «Все, можно лукавить как угодно. Больше ничего у них нет. Никаких других артефактов. Я же говорил, я позволил себе устало выдохнуть. Салат он неправильно приготовил. Я высказал все официанту, тот позвал повара, и я повторил». Лицо поручика серело от усталости, а, вернее, от магического истощения. Лейтенант кивал моему каждому новому слову, а глаза капитана округлялись. «Даже не думал, что он окажется таким ранимым и пропадет без вести», — протянул я и спросил. «Вы уверены, что люди на улице хотели отомстить за него? А куда он делся?» «Кто?» — не понял капитан. «Повар», — развел я руками. «Это я у вас спрашиваю». После разговора ушел на кухню, пожал я плечами. «Но, если это его друзья нападали, то теперь, наверное, скрывается от правосудия. А кто были вторые нападавшие? Так, стоп, капитан взмахнул руками. Удивление и раздражение на его лице сменяли друг друга. Он покрутил головой, перелистнул пару страниц блокнота, глянул на лейтенанта и вновь посмотрел на меня. Я не о поваре из ресторана говорю, а о поваре, главаре бандитов. Прозвище такое. Вы его знаете? Нет, развел я руками. Это он пропал? Да, кивнул капитан. И за него приехали мстить друзья? Да. Так спросите тех, кому они мстили, улыбнулся я. Там же вторая сторона была, с кем они перестреливались. То были наемники, а мстить они приехали вам, устало проговорил Державин. Мне, удивился я, но почему, а откуда взялись наемники? Державин замолчал и уставился на меня. Века над его левым глазом дергалась. Не понимаю, тихо сказал он. Я тоже. Башмак, перстень и крокодил, вы их видели? Вдруг спросил он. Конечно, кивнул я, крокодила по телевизору, перстни тут у всех на пальцах, а вот башмаки только у слуг, сам я туфли ношу. Я запнулся наигранно и решил добить капитана. Или вы про какие-то конкретные башмаки, перстень и рептилию спрашиваете? Это прозвище бандитов, простонал капитан и снова посмотрел на лейтенанта. Вы их знаете? Нет, мне даже врать не пришлось. Капитан, влез в разговор преподаватель-адвокат. Я, конечно, не практикую юриспруденцию на постоянной основе, но такого допроса, даже, в сериалах не видел. Может, закончим этот абсурд? Еще один вопрос, встрепенулся капитан. Кирилл Дмитриевич, у вас есть связи с криминалом столицы? Только я хотел ответить, как у меня в кармане брюк завибрировал телефон. Извинился и, достав раскладушку, ответил на вызов. Слушаю, господин, раздался голос Николая. Нас нашли и караулит у подъезда, их человек 20. Слон говорит, что это люди-черепа. Скоро буду, улыбнулся я капитану, пришли адрес Смской. Положил трубку и посмотрел на Державина. Нет, связи с криминалом у меня нет, лейтенант кивнул, а я, глядя на адрес в телефонном сообщении, добавил. Если это все, то прошу простить, мне пора. Но сперва, я встал из-за преподавательского стола. «Дайте справку, что вместо занятий я был с вами, Николай, после знакомства с Шальной. Можно я с тобой?» Слон стоял перед Колей и переминался с ноги на ногу, как юный гимназист на своей первой дискотеке. Они только что завезли господина в академию и отъехали на соседнюю улицу. Коля сходил за продуктами в магазин и хотел отправить слона куда подальше, а сам собирался поехать к Ирине Леонтьевне и сестре. Им предстоял переезд на новую квартиру. «Нет, Николай протянул слону 100 рублей, это тебе на проезд и питание, созвонимся, как будешь нужен». Слон суетливо схватил деньги и бухнулся Николаю в ноги. «Не губи, убьют же», – завопил он на всю улицу. Руки Василия вцепились в колени Николая, и он стал причитать, рассказывать, как ему страшно одному, что его по-любому ищут конкуренты, что сам он без магии защититься не сможет. А потом, изменившимся голосом, слон потребовал защиты. Весь этот лепет навел его на простую мысль, которую он тут же и озвучил. «Если я работаю на вас, то защищайте и кормите». Коля растерялся. Доводы слона показались ему правильными и справедливыми. Ему и в голову не пришло возразить, что он с господином уже несколько раз спас слона, что только что дал ему денег на прокорм. Более того, поведение юного гопника привлекало к ним внимание, и Коля поспешил согласиться. На машине Шальной они приехали на окраину. Николай познакомил слона с Ириной Леонтьевной и сестрой. Затем загрузили немногочисленные вещи и поехали обратно в район академии. Там нянечка сестры сняла через интернет большую и светлую квартиру. Ирина Леонтьевна вообще много чего успела сделать при помощи ноутбука, который купила на деньги господина. Она подала заявление на восстановление документов для Наденьки и себя. Записала девочку на прием к докторам в частной клинике. Заказала одежду и лекарства. Коля не мог нарадоваться на ее инициативность. И с содроганием вспоминал, как он после бойни с поваром вернулся позавчера домой. Тогда он больше суток не подавал о себе вестей и застал Ирину Леонтьевну одетой. Она собиралась идти в жандармерию, подавать заявление о пропаже человека. В тот вечер Коля с трудом смог уйти от ответа, почему от него пахнет порохом и кровью. Выложил на стол деньги с банковскими карточками и заявил, что господин нашелся и приказал снять хорошую квартиру и заняться лечением сестры. Только последняя фраза примирила Ирину Леонтьевну с действительностью. Она не знала графа Орлова, только слышала о нем от Николая. Но забота о Наденьке пересилила ее кипучий характер. В новой квартире оказалось 5 комнат, и это не считая кухни. На вопрос Николая, Ирина Леонтьевна ответила, что это еще маленькое, остальные все больше и дороже. Затем она помогла Наденьке устроиться в ее комнате и взяла парней в оборот. Привычный к тяготам и заботам Коля с удивлением наблюдал, как слон безропотно драит полы и протирает пыль, как вручную выжимает постиранное белье, как оттирает щеткой кафель на кухне и в туалете, да так, что тот блестит. Василий же нашел в нянечке защитницу для себя. Он опасливо косился на Николая и старался держаться к женщине поближе. «Хороший мальчик», – произнесла Ирина Леонтьевна, когда за слоном закрылась входная дверь, а сам он пошел в магазин. «Работящий, угу», – протянул Николай. У него не укладывалось в голове, как так вышло, что вечно раздражающий слон пришелся ко двору. Нянечка сестры выделила ему отдельную комнату и даже разрешила в будущем повесить на стены плакаты с героями кинофильмов. «Коля», – тон Ирины Леонтьевны изменился, в нем появились требовательные нотки, «ты обязан познакомить меня с твоим графом Орловым. Я должна знать, с кем вы проводите столько времени». Протянул Николай, не зная, что ответить на это. Только он придумал хоть какой-нибудь ответ, как стальная дверь отворилась, и в прихожую ввалился слон. «Атас!» – запыхавшись, воскликнул он. «Нас череп пасет у машины!» Коля кинулся к окну, а Василий, чуть отдышавшись, добавил. «Он меня видел!» Глава 8. Солнечный свет из окон аудитории падал на лица жандармов, подчеркивая их растерянность. Державин явно не ожидал, что допрос пойдет таким образом. «Но мы не закончили!» Он дернулся в кресле, отчего его форменный китель натянулся на плечах. «Нет связи с криминалом», развел я руками, салат не понравился, в перестрелке спрятался. «Что еще? У меня, между прочим, занятия». Капитан хотел что-то возразить, но лейтенант уже протягивал мне заполненный бланк. В графе причины значилась дача показаний по делу о массовых беспорядках. Я спрятал справку в сумку. «Пригодится для оправдания перед преподавателями». Капитан открыл рот, чтобы возразить. Его усы воинственно встопорщились, но адвокат оказался проворнее. Действительно, Никодим Никифорович тоже встал. Полы его мантии разошлись в стороны, обнажая жилет в мелкую клетку. «У вас нет оснований продолжать разговор с моим клиентом». Он рассказал все, что знал. Я поправил сумку на плече. Учебники внутри глухо стукнули друг о друга. Шагнул к двери. Сработал рефлекс. «Мой человек в беде, нужно решить проблему». Коля за последнее время стал крайне полезным подчиненным, а такими не раскидываются. На пороге обернулся, протянул руку преподавателю. «Благодарю за помощь, Никодим Никифорович. Вы настоящий профессионал». Поручик с лейтенантом переглянулись. Их ауры все еще пульсировали от работы артефакта. Вот только он им не смог помочь. «Кирилл Дмитриевич», засмущавшись, адвокат поспешно пожал мою ладонь. Его пальцы оказались на удивление сильными для преподавателя. «Позвольте вопрос, меня интересует. Простите, правда тороплюсь». Я выскользнул в коридор, пока он не успел договорить. За спиной раздался голос Державина. «И все же, вы точно не связаны с криминалом? Что вы?» Обернулся я с самым невинным выражением лица. «Какой криминал в академии? У нас тут храм науки». Хотя, я сделал задумчивый вид. «На кафедре алхимии что-то варит подозрительное. Может, проверите?» Захлопнул дверь, оставив жандармов переваривать ситуацию. Зашагал по коридору, и мысли завертелись в голове. 20 человек – это серьезно. Даже для Коли, с его силой и опытом, отбиться не сможет, особенно если среди них есть маги. Еще там его больная сестра и та женщина, что за ней ухаживала. Шаги гулко разносились под сводами коридора. Мимо проплывали величественные колонны, украшенные барельефами. На стенах картины в тяжелых рамах изображали сцены из истории Академии. Я почти не замечал их, погрузившись в размышления. Кто такой этот череп, и что ему вообще нужно? 3 главаря убиты, территория свободна, занимайся, захватывай. На кой ему мои люди? Решили и территории повара тоже подмять, раз такая гулянка пошла, вот только не получится. За окнами мелькали кроны деревьев. Ветер гнал по дорожкам парка желтые листья. Осень начала вступать в свои права, раскрашивая мир в золотые тона. Хотя, может, зря волнуюсь, просто так нападать не станут, побоятся жандармов. Да и свидетелей много, дом жилый, окна выходят на улицу. Достал телефон и вызвал такси. Назвал адрес и сразу же решил выйти за пару кварталов от нужного места, перестраховка не помешает. Кто знает, может там засада. Да еще и жандармы привязались. Вдруг начнут изучать, почему я не на занятия вернулся, а куда-то поехал из академии. Машина подкатила быстро. Серый седан «Амур» с шашечками на крыше. Водитель, седой мужчина в кепке, приветливо кивнул. Мы тронулись, а я продолжал прокручивать ситуацию. За окном проплывали дома Старого Петербурга. Вывески магазинов, спешащие куда-то люди, трамваи, звенящие на поворотах. Водитель включил радио. Из динамиков полилась попсовая мелодия. Если не нападут, тогда зачем пришли, что им нужно? Может, просто попугать решили, или прощупать почву? В любом случае, надо быть готовым ко всему. «Остановите здесь», — попросил я, заметив нужный номер дома на улице. Расплатился и вышел. Поправил пальто, проверил артефакты. Кое-что взял с собой, в случае чего должно хватить. Очень бы не хотелось после встречи с правоохранителями быть замечанным в драке с бандитами. Тогда все мои показания быстро рассыпятся, и я из свидетеля превращусь в подозреваемого. Неспешным шагом двинулся в сторону указанного Колей адреса. Старые дома нависали над узкой улочкой. В арках дворов клубились тени. Через пару минут заметил припаркованные машины. Новенькие черные «Ладоги», 3 штуки, блестят хромом в лучах заходящего солнца. Рядом толпились крепкие парни в кожаных куртках. Золотые цепи опоясывали крепкие, толще голов, шеи. Из-под распахнутых курток выглядывали спортивные костюмы. Руки помахивали бейсбольными битами. Спортсмены на отдыхе, типичные быки, собрали прям все отличительные черты из сериалов. Мое внимание привлек худощавый лысый мужчина лет 40. Остальные явно заискивали перед ним, ловили каждое слово. То и дело кланялись, как китайские болванчики. Значит, главный, вот с ним и поговорим. Быстро просканировал ауры. 3 мага, 2 второго ранга, 1 третьего. Остальные без дара. Так что справлюсь, если до драки дойдет. Господа, громко окликнул я компанию. Что за собрание? Один из быков развернулся. Покрутил в руках бейсбольную биту, словно собирался отбивать мяч. На его бычьей шее вздулись вены. «Ты кто такой? Вали отсюда по-хорошему!» Остальные заржали. Кто-то демонстративно похлопал по кобуре под курткой. Другой щелкнул выкидным ножом. Лезвие тускло блеснуло в сумерках. «Дядя!» Я повысил голос, глядя на лысого. «С тобой хочу поговорить!» «Слышь, ты тупой!» Шагнул вперед здоровяк с квадратной челюстью. Куртка трещала на его плечах, как вторая кожа. «Сказали же!» «Свалил отсюда!» «Митя!» Прозвучал хриплый, прокуренный голос лысого. «Ты чего так разговариваешь?» «А?» Бык дернулся в сторону, словно от удара. «Я тебе говорю, какого лешего ты так базаришь?» Митя мгновенно сдулся, как проколотый шарик. «Что хотел?» Лысый повернулся ко мне. Его глаза холодно блеснули. Магия уже текла по каналам, готовая в любой момент сорваться заклинанием. «Повторю вопрос», — спокойно произнес я. «Что за собрание?» «А вот это тебя, голубчик, не касается», — ухмыльнулся лысый, демонстрируя золотые зубы. «Если вы хотите поговорить с тем, кто забрал территорию повара, то это я», — спокойно произнес. «Чё ты там моросишь, сопляк?» — выскочил вперед один из быков. Его лицо исказило гримаса презрения. «Ну что за воспитание?» — покачал я головой. «Вы же ко мне приехали, так вот он я». Бык дернулся вперед. Легко, словно в танце, я ушел от удара. Заклинание усилило тело, и его колено хрустнуло под моей ногой, а следом кулак впечатался ему в челюсть. Нападавший рухнул на асфальт, остальные потянулись к оружию. Воздух наполнился шорохом расстегиваемых курток и щелчками предохранителей. На моей руке вспыхнуло пламя, окутывая пальцы алым сиянием. «Не советую», — улыбнулся я, наблюдая, как расширяются зрачки у ближайших бойцов. «Конечно, если очень хочется драки, то я вам ее дам. Положу всех, как это было с поваром и его людьми». Лысый прищурился. Его взгляд стал оценивающим, цепким. Он смотрел уже не как на досадную помеху. «Ты Орлов?» – спросил он, чуть склонив голову на бок. «Граф Орлов Кирилл Дмитриевич», – поправил я. «Череп». Лысый протянул руку. Я пожал сухую, жесткую ладонь. «Как мило, меньше часа назад я убеждал жандармов, что никак не связан с криминалом. А сейчас говорю с одним из главных воротил криминального Петербурга собственной персоной. Пообщаемся», — предложил он. «Так вроде уже», — пожал я плечами. «Чего хотим?» «Слушай, граф», — Череп оглядел своих людей. На его лысине играли отблески заката. «Меня не сильно колышет. Чё там у тебя за темы? и почему ты решил свалить повара, и то, что остальные дернулись тебя мочить. Как и меня не интересуют ваши дела, кивнул я, у меня уже есть партнер, шальная. В курсе, перебил Череп, и нет, я тебе тему или объединение не предлагаю, весь во внимании, улыбнулся. У меня к тебе предложение, ты не лезешь на территории персня, башмака и крокодила, мужик сделал паузу, а я не трогаю тебя, территорию повара и шальную графиню, или как там эту, плевать, я задумался, в целом мне не нужны больше территории, разбираться с их бизнесом, лишняя головная боль, тем более они все мутные, сколько ресурсов потребуется, чтобы все это удержать, а так, пока другие будут поглощать и захватывать, у меня будет время спокойно посотрудничать с шальной, ладно, выдохнул я, раз просишь, соглашусь на твои условия, оскалился Череп, ты базар фильтруй, я не прошу, а предлагаю, не хочешь, еще пободаемся, и плевать, что ты повара положил, и еще троих главарей, добавил я, следя за реакцией, никто же не знает, кто нанял тех наемников, может быть это было отвлечением внимания, а на самом деле они меня защищали и убрали помеху в лице крокодила, башмака и персня. Уверен, что потянешь. Тебе нужна сейчас война, мой голос стал грубее. Череп замолчал. На его лысой башке проступили капельки пота. Взгляд заметался между своими людьми. Те напряжены, готовы к атаке. Я тоже. С такими людьми нужно показывать только силу и уверенность. Ну, тогда решили. Кивнул Череп и снова протянул руку. Я пожал ее, но тут же добавил. Повторю, мою территорию не трогать, увижу кого из твоих людей, ну, ты меня понял, еще раз сюда кто-то придет, отправлю посылкой по кускам, а потом приду за тобой, не пугай, пуганый, клацнул золотыми зубами мужик, тогда можно считать наше собрание законченным, развел я руками, всем большое спасибо за участие и всего доброго, Череп еще изучал меня хитрым взглядом, иллюзий я не питал, как только они закончат с территориями, наберут больше людей, полезут ко мне, уверен, что он захочет проявить себя и убить того, кто прикончил повара, но это будет потом, а сейчас меня интересуют деньги, продажа артефактов и какое-никакое спокойствие, валим, скомандовал Череп, несколько его бойцов заметно расстроились, явно надеялись на драку, черные ладоги взревели моторами и скрылись за поворотом, я стоял, глядя им вслед, пока не затих шум двигателей автомобилей, достал телефон, набрал Колю. «Все в порядке, они хотели со мной поговорить, и можешь не переживать, место менять не нужно, пока, что не нужно, у нас шаткий, но мир, спускайся, отвезешь меня обратно, спасибо, господин», донеслось из трубки, прежде чем я нажал отбой, шальной я позвонил на обратном пути в академию, сообщил ей о разговоре с Черепом, о нашей договоренности насчет нейтралитета, «прекрасно», промурлыкала в трубку Изольда, «Видимо, до них дошли слухи о твоей связи с Бестужевым, раз он сам приехал и стерпел твой гонор. Это облегчит мой вход на территорию повара». Довольство в голосе было настолько явным, что у меня невольно разыгралось воображение. Перед глазами появилось красивое в очках лицо графини с томной улыбкой на устах и опасным блеском в глазах. Тут же вспомнилось, как она, сидя на асфальте, торговалась со мной, пыталась продавить свои условия. Я помотал головой, прогоняя это прекрасное и в то же время опасное видение, и чтобы она лишний раз не зазнавалась, произнес, «Наш вход, шальная, наш», а потом добавил, «И нет у меня связи с Бестужевым, я сам по себе». «Конечно, конечно», она звонко рассмеялась в трубку и сбросила вызов. В моем ухе тут же раздались короткие гудки. Вот же и впрямь, шальная баба, все пытается навязать свою волю, не напрямую, а так между делом, как бы невзначай, да». Чую, сложно с ней будет, сложно и интересно, все нормально, господин, спросил Коля, покосившись на меня с водительского сиденья, он вез меня в академию и слышал весь разговор, у вас лицо такое, он запнулся и потом добавил, словно вы конфетку вкусную съели, впервые вас таким вижу, все хоккей Коля, мне даже улыбаться не пришлось, просто повернул к нему голову, все хоккей, настроение у меня и впрямь было отличное, казалось бы, переживать надо из-за выкрутасов шальной, но, как же с ней интересно, она не аристократка Лидия с ее чопорностью и высокомерным иносказательным сарказмом, не простодушная Виктория, которая думает о своей карьере и боится, как огня, сделать шаг вперед, нет, шальная по статусу вообще отверженная, для нее жизнь должна была закончиться еще до ее рождения, но она настолько сильна духом, настолько хочет жить, что от нее так и веет энергией, а это ее привычка выгрызать у жизни лучшие места и условия. Я все думал, кого она мне напоминает. Хитрая, решительная, сильная. Она вызывает опаску и, одновременно, с ней хочется общаться ближе. Она притягивает своей манерой общения и поведения. Сейчас, после разговора, я понял, на кого она похожа. На жену Зевса Геру. Она также совмещает в себе и мудрость, и красоту, и коварство. Один в один, даже мимика порой похожа. Что ж, кажется, шутка Зевса настигла меня. Он часто жаловался на супругу и в ответ на мои смешки желал мне сблизиться с ней. «Чтобы дела тебе с ней вести», — говорил он, хмуря брови. «Посмотрю, как ты выдержишь. Может, тогда поймешь, каково мне жить с ней. Не знаю, как там сейчас у него складывается с женой, но тогда он сам был виноват». Гера, помимо прочего, за семью и дом отвечала, а Зевс регулярно гулял налево. Вот ревнивая дама и вымещала свою ревность на любовницах и самом громовержце. Да, не думал, что слова старого друга переживут столько лет и вернутся ко мне. Что ж, тем интереснее, тем интереснее. Хорошее настроение от встречи с черепом продержалось, к моему удивлению, не только до вечера. Оно не оставляло меня целых две недели. Наш разговор стал некой заключительной вехой в череде моих приключений после выхода из рода Уваровых-Орловых, своеобразным подведением итогов, после которого темп происшествий снизился, и потянулась спокойная жизнь. Казалось, все обо мне забыли. Бандиты не донимали наездами, аристократы не выпендривались мощью рода, а жандармы удовлетворились единственным опросом. Две недели мне никто не писал и не звонил. Я не покидал территории академии, спокойно ходил на пары, занимался проектом Виктории, имитировал тренировку боевых заклинаний на занятиях Конрада Бергсона. В кружке у нас царила тишь да благодать. Мария, отстав от меня со своим флиртом, с головой ушла в созерцание и работу с драгоценностями, кольцами и цепочками. Лидия, словно ее Тихон покусал, стала немногословной и задумчивой. Она старалась не отставать от Маши, набрала в библиотеке учебников и постоянно торчала у рабочего верстака. Даже вечный хохмач Волков успокоился, тренировал на арене, крепнувшего на глазах Тихона, и пытался пробить магические каналы в принесенном из дома серебряном браслете. Непривычная рабочая обстановка удивляла меня недолго. Всего один день я наблюдал за одноклубниками, ожидал, что кто-нибудь пристанет с расспросами, или Лидия обнажит свой острый язычок, а потом спокойно уходил в свой кабинет и занимался изготовлением артефактов для продажи через шальную. Коля исправно посещал столичные ломбарды, скупал кольца с браслетами по дешевке и подвозил их в академию. Я забирал их каждый вечер, и на следующий день они шли в работу. Моя аура внедрялась в драгоценный, в основном серебро, металл. Воля, словно горнодобывающий бур, пробивала в плотной структуре магические каналы, насыщала их элементами стихии и энергии, создавала центр заклинаний, и готовые артефакты отправлялись в верхний ящик стола. Простейшие поделки с мощностью от 1 до 5 гран, они отнимали за вечер все мои силы, потому что их было много. Я не медитировал в клубном сарае, предпочитал за вечер перелить весь резерв в заготовки, а восстанавливаться вовремя сна, и так все две недели. Простая, рабочая обстановка. Тихая, спокойная, скучная, рутинная. Самое то, что было мне необходимо, чтобы перевести дух и освоиться на достигнутых результатах. Подготовиться к следующему шагу, к заработку денег. Честно, я бы и больше времени так провел. Сделал бы больше артефактов, подготовился к походу в морг. Поработал бы с Каписом греческого бакалавра. Но в пятницу второй недели мой телефон впервые за это время зазвонил. «Кирилл Дмитриевич», — раздался в трубке мужской баритон, — «вас беспокоит из трофейного аукционного дома. Сообщаем вам, что торги, на которых выставляется ваш лот, пройдут в ближайшее воскресенье в 10 утра. На вашу почту отправлено письмо с правилами торгов, а также билет для прохода в ложу для привилегированных гостей. Граф Дмитрий Юрьевич Уваров-Орлов, папаня Кирилла, Москва, родовое поместье. Отец, этот мерзавец обманул нас», — воскликнул в трубку Матвей, старший сын, который учился на третьем курсе столичной академии. «У него второй ранг и третий уровень, отец. Он идеал в земле и огне. Вот оно как», — Дмитрий Юрьевич нахмурил полное лицо, отчего стал больше обычного похожим на бульдога. «Да, ты не представляешь, что он тут отчебучил», — голос Матвея звенел от ярости. «Мы с Борисом просто в шоке от его выходок. Он схлестнулся со Сокиными, с младшим и средним княжичами. Даже подрался, хоть здесь не изменяет себе, хмыкнул Дмитрий Юрьевич, но сын поспешил его огорчить. Нет, он магический поединок устроил, а не кулаками махал, и победил. Представляешь, Матвей Уваров-Орлов, гордости наследник Дмитрия Юрьевича, рассказывал подробности, а сам граф Уваров-Орлов слушал, поддакивал, но мысли его носились вокруг младшего сына. Вот оно, значит, как, думал Дмитрий Юрьевич, теперь ясно, почему Юрка не справился с ним. Не только предательство одного из гвардейцев сыграло свою роль, каков хитрец, а злость и гнев в груди Дмитрия Юрьевича смешались с восхищением. Он уважал силу и ценил хитрость, и не мог не отметить, что бывший сын, все же, оказался не таким и бесполезным, как думалось раньше. Только его нежелание служить на благо рода мешало отдать ему должное, а также застарелое, с самого его детства лелеемая ненависть. Теперь понятно, почему огонь Дагановский не звонит, вдруг подумал Дмитрий Юрьевич и ощерился в некрасивой улыбке, тоже обосрался с Кирюшей. Грубые мысли о своем покровителе доставили радость. Дмитрий Юрьевич давно уже в мыслях расплатился с огонь Дагановским и подумывал, как бы сбросить с себя реальный долг. Делиться наследством тестя он не хотел, а тут такой повод. «Отец, можно я его на дуэль вызову и забью до смерти?» – выпалил Матвей. «Погоди, сынок», – Дмитрий Юрьевич прервал свои мысли и поспешил успокоить сына. «Не гони лошадей, но он нас позорит. Многие на меня косо смотрят, а кто-то задает вопросы о нем. Обидные вопросы, сын?» «Нет», – буркнул Матвей спустя минуту молчания, – «они им восхищаются». «Терпи, Матвеюшка», — улыбнулся Дмитрий Юрьевич, — «как я тебя учил, не давая эмоциям показать твои настоящие мысли. Я стараюсь». Разговор продлился еще некоторое время. Дмитрий Юрьевич успокоил старшего сына, дал ему и среднему, Борису, наставления на многие случаи, но, главное, приказал обходить Кирилла стороной. «Я сам займусь этим вопросом», — закончил беседу Дмитрий Юрьевич, — «отдыхай, сынок». Телефонная трубка легла на аппарат. Кресло скрипнуло, когда Дмитрий Юрьевич откинулся на спинку и закинул руки за голову. Он понимал, что правила игры немного изменились, и думал, как это использовать. В голове вырисовывались схемы, как можно использовать Кирилла, чтобы лишить огонь Дагановского приза, но чего-то не хватало. Вдруг зазвонил телефон. «Граф Дмитрий Юрьевич Уваров-Орлов», — раздался в трубке мужской баритон, — «вас беспокоит из столичного трофейного аукционного дома. Приглашаем вас на торги, которые пройдут в ближайшее воскресенье в 10 утра. На вашу почту отправлено письмо с правилами торгов, а также информация по приобретению билета». Глава 9. Маша рассматривала золотое колечко, и ей не было до меня дела. Тихон сосредоточенно околачивал боксерскую грушу. «Потому я покинул клубный сарай под удивленный взгляд Волкова и Лиди. Они привыкли, что последние две недели я засиживался допоздна, всегда уходил последним. А тут они увидели меня в общем помещении чуть ли не сразу после начала занятий. Дверь за моей спиной захлопнулась прежде, чем кто-то из них смог сказать хоть слово. Я пролетел парк, словно на крыльях, и ворвался в свою комнату. Экран ноутбука мигнул, загрузился рабочий стол, и я открыл страницу электронной почты. Баритон в трубке не обманул. В списке входящих писем значились два сообщения: электронный билет и весомый файл инструкции в текстовом формате с картинками. Скачал оба документа на диск и открыл правила проведения аукциона. Я жадно вчитывался в текст, прокручивал его, рассматривал картинки. Спешка моя объяснялась просто. Мужчина по телефону добавил, что они организовали полноценный аукцион. Кроме меня с усадьбой Осокиных в нем примут участие еще около 50 лотов. Другие аристократы решили выставить старые трофеи. По телефону мне не рассказали обо всех артефактах, но сотрудник аукциона упомянул, что мероприятие получится масштабным не только из-за моего лота. Он похвастался, что кто-то выставил несколько артефактов бронзовой эпохи. Странное дело, я не знал, что это за артефакты, как они выглядят, каковы их возможности. Но слова о моем времени, о времени, когда я жил, стали лакмусовой бумажкой. В груди тут же поселилось предвкушение, схожее с ожиданием скорой встречи со старым другом. Предвкушение и нетерпение. Захотелось узнать, что именно выставили. Вдруг это что-то полезное. В обычное время я бы сдержал свои чувства в узде. Подумаешь, нетерпение, предвкушение. Но именно так работала моя интуиция. Сейчас она просто кричала, что аукцион важен для меня не только из-за продажи усадьбы, но именно из-за этих старых артефактов. а она у меня никогда не ошибалась. Описание нескольких десятков артефактов прокрутилось вверх, и текст инструкции закончился. Я узнал о нескольких защитных кольцах, прочитал о двух браслетах с пологами тишины и магической анонимности, полюбовался на колье соблазнительницы, но о древнейших артефактах не нашел ни строчки. Только в конце, где надеялся прочесть о них, встретил туманную формулировку. Кот в мешке. Целых 5 позиций значились под этим названием, но никакого описания дано не было. Я выдохнул, поморщился от досады и, чтобы унять зашедшуюся в истерике интуицию, принялся перечитывать правила аукциона. Единственным отличием от обычных торгов, где объявляется лот и его свойства, а потом люди начинают делать ставки, являлась формулировка, что все сделки свободны от мести бывшего владельца. Что это такое, я знал, еще перед обращением прочитал в интернете. Это означало, что кому бы ни принадлежал лот ранее, он не мог заявить на него права, потребовать вернуть его или объявить войну. Абсурдное правило, но, как оказалось, прецеденты были. Причем совсем недавно, каких-то 30 лет назад, род Лазоревых уничтожился от тех же Осокиных. Князья приобрели их родовой артефакт, который, как утверждали Лазоревы, был украден. Ни отсутствие доказательств, ни свидетельства продавших его графов Мовчанских, что артефакт достался им в бою с каким-то магистром, не помогли остудить пыл воинственных аристократов. Таких примеров было много за всю историю империи. Поэтому и появился так называемый трофейный аукцион, свободный от мести и претензий. Защиту сделки гарантировало само государство. Моя чуйка унялась после прочтения правил. Я понял, что потерял время на чтение этого бесполезного документа, и полез в интернет, узнать, какие же лоты в прошлом попадали под категорию «кот в мешке». Оказалось, что там могут оказаться не только древнейшие артефакты, но и просто старые и, даже, современные. Но всех их объединяло одно, их свойства были неизвестны. Например, 5 лет назад Бестужев купил за 500 000 рублей кольцо с гранатом, урвал его в аукционной схватке. А граф Соколов, на тех же торгах, за 10 000 рублей купил мушкет 17 века. Цены у лотов разнились, от копеечных, они достигали порой миллионы, но неизменным оставалось одно, никто не мог сказать, что делает тот или иной артефакт. Мои исследования продлились до поздней ночи. Уже пришел Тихон, поужинал и отправился на боковую, а я все сидел в интернете и читал историю торгов. Унявшаяся, была, интуиция снова разыгралась. Сердце начинало бешено стучать при одной только мысли о предстоящем мероприятии. По коже пробегали миллиарды мурашек, спина и ладони потели. Буквально все указывало на то, что у меня снова шалят способности к предвидению. Отодвинулся от стола, вздохнул и выключил ноутбук. Усилием воли подавил тревогу и беспокойство. Отрешился от эмоций и пошел спать. Я буквально заставил себя не думать, приказал себе заснуть. Но все равно, прежде чем сознание отключилось, в голове мелькнула мысль. Если интуиция так разыгралась, то, что меня ждет на аукционе, найти ответ на вопрос не смог даже на следующий день. Да я и не искал, занимался подготовкой к торгам, созвонился с Колей, заставил его снять все деньги с карточек повара, пересчитал наличку, всего выходило около 70 000 рублей, в сложившихся условиях это одновременно и много и мало, потому я попытался дозвониться до Шальной и договориться о срочной встрече для продажи артефактов, но она оказалась недоступной.